Глава 22. У самой двери Ирины я застываю. По телу носится ветром страх, но голова, на удивление, пустая. Радость от слов и планов Миши просто невероятная. Она дает мне заряд позитивной энергии, может быть, даже веры, что все обойдется. Нужно просто потянуть время. Если мы сбежим, то планы Ирины рухнут. И как бы она на меня ни злилась, мы будем уже далеко. В руке сжимаю телефон, который вручил мне Миша. Один из его старых. Просто чтобы между нами была постоянная связь. Он даже сейчас не пишет. Просто посылает дурацкий мем с отдыха. Я улыбаюсь, чувствуя в груди приятное тепло. Вздыхаю и открываю двери, тут же нападая первая. «Привет, мам, как ты?» Цепляю улыбку, как она меня учила. «Ого, все серьезнее, чем я думала». Она бледная, улыбка вялая, но взгляд острый, сканирующий. «Что же ты за дочь такая? Приехала час назад, а до сих пор не заглянула». «Ну как же, мам, мне же нужно дожать Мишеньку. Или думаешь, я на отдыхе прохлаждалась?» Подхожу к кровати, сажусь рядом, но не приближаюсь, чтобы, если что, встать. «Объясни, детка, а то я не совсем поняла, почему ты меня игнорировала?» «Ну, мам, я думала, ты умнее». Натягиваю улыбку и чуть наклоняюсь. «Сама же знаешь, какие сложные отношения у Миши с отцом. И, конечно, гораздо ближе мы бы стали, если бы у меня были сложные отношения с матерью. Не сексом единым, сама понимаешь. И у тебя получилось. Он убьет ради тебя. Он даже умрет ради меня. Так влюблен, что даже смешно». Самой тошно от собственных слов. Но Ира верит, верит, верит. «Умница. Я переживала, что ты влюбишься в него. В собственного насильника? В человека, из-за которого умерла моя мать, а я попала в тюрьму? Да никогда. Ну вот и умница. Я бы станцевала, да, кажется, сломала позвоночник. Ты серьезно? Вот тут я реально удивлена. Это навсегда? Надеюсь, нет. Собираюсь съездить в одну заграничную клинику. Они сделают операцию». «А как так вышло? Что случилось?» «Заяц, представляешь, выскочил на дорогу, когда я была с водителем. Он сломал себе шею, а я вот позвоночник. Но ничего, это мелочи по сравнению с твоим успехом. Значит, все было не зря». «Не зря, да. И когда ты хочешь привести в действие план?» «Думаю, на днях. Мне нужно подготовить Сергея, а тебе быть с ним очень милой следующие несколько дней». «Мне нужно прямо переспать с ним?» «Ну, поцелуя точно будет недостаточно, так что да. Думаю, если Миша застанет тебя за минетом, это будет самое эпичное. Ты только представь лицо этого придурка». Я смеюсь, но быстро проглатываю иронию. Меня мутить начинает только от мысли, что Миша увидит меня с другим. «Хорошо, что мы бежим сегодня. Ира даже сообразить ничего не успеет». «Ну, а пока отдыхай. А знаешь, сходи, принеси чай Сергею. Ему это понравится». Я делаю, что она говорит. Становлюсь милой нимфеткой, приношу чай, улыбаюсь, словно Ирина за мной наблюдает. Даже терплю удар по заднице. Потом долго отмокаю в душе, посылая горячие видео Мише. Он обещает вернуться к 2 часам ночи, забрать меня. И мы помчимся навстречу счастью. Я ему потом обязательно все расскажу. Но уверена, что мой побег с ним даст ему понять, что я давно все простила и выбрала любовь, а не месть. Выхожу из душа, кидаю на кровать полотенце, телефон и иду собрать чемодан. Самое необходимое. Возможно, придется часто переезжать с места на место, поэтому много вещей нельзя. Сразу надеваю простое белье. Еще комплект складываю с собой. Выхожу из гардеробной, застав Глеба в своей спальне с моим телефоном в руках. «Глеб, что ты тут делаешь? Это мое». «Да, твое, твое. Я не претендую». «Какие планы?» «Никаких. Собираюсь спать. Чего я тебе желаю? Почему ты вообще еще здесь?» «Машина сломалась, представляешь? А техник будет только завтра». Как не повезло. Это уж точно. Да и с Катей хочу нормально поговорить. Я бы на ее месте послала бы тебя в задницу. Он усмехается, хочет уйти, а потом вдруг оборачивается. Так ты, Олесь, даже собственного насильника в задницу не послала. Чего уж говорить об измене. Меня как кипятком обливает. Я стою, почти не дыша. Не понимаю, о чем ты говоришь. Знаешь, даже смешно. Я ведь тебя реально не узнал. Другой цвет волос, другая кожа, не такое худое лицо и нет этих дебильных очков. Да и фигура, бля, у тебя не было такой груди и жопы. Заткнись. Ты была всегда предметом антиполовых шуток. Ну, знаешь, из ряда тех, что вот с Васнецовой никогда. Причем чаще всего так шутил именно Миша. Ты как кость в горле у него сидела. Поэтому, кстати, я выбрал тебя. Мне прям было интересно, сможет ли вообще у него на тебя встать. А ничего, встал. Я стою ни жива, ни мертва. У меня воздуха не хватает. Откуда? Ты будешь смеяться. Но меня надоумила Катя. Она как-то обмолвилась, что ты напоминаешь Олесю. Но она бы никогда не подумала сравнивать ту замухрышку и такую, как ты. И я все понял. Вот присмотрелся и понял. Ты пришла мстить. Я, правда, не совсем понимаю, в чем будет заключаться месть. Но, знаешь, готов даже помочь. Помочь? И чем же? Ну, например, для начала ничего не буду рассказывать Мише и его отцу. Думаю, мать твоя в курсе. Вы вместе это придумали? Отомстить семье, которая отобрала честь невинной девочки. Он подходит вплотную. Меня все трясет. Я не могу поверить, что могла так проколоться. Хотя мне насрать. Но если ты хочешь закончить начатое, тебе придется принять мои условия. И какие же? Шумно втягиваю воздух, готовая вот-вот лопнуть и наброситься на него с кулаками. Я раньше не знала, что он был подстрекателем, и никогда не воспринимала его как предмет для ненависти. Он скорее был для меня всегда фоновым пятном для Миши и его компании. Слишком много пил, слишком громко смеялся, слишком хвалился несуществующими победами. Никто, в общем. А теперь? Ты все-таки выйдешь за меня замуж. И он подцепил бретельку лифчика. И будешь трахаться со мной наравне с Мишенькой своим. Будешь глотать сначала мою сперму, а потом его. В этом даже что-то есть. И не смотри так. Ты ведь не хочешь, чтобы все узнали правду? Долго ли в таком случае проживете? И когда ты хочешь пожениться? Завтра же поедем в ЗАГС. Тянуть не будем, а то Миша ненароком убьет меня. Смеется этот придурок, забирает телефон и вбивает туда свой номер. С утра я за тобой заеду. Ладно, раз выбора у меня нет. Очень хорошо, что ты это понимаешь, детка. Наклоняется он, сковывает мое лицо пальцами и оставляет влажный поцелуй. Как только покидает мою спальню, я тут же стираю его тыльной стороной ладони. Пишу Мише. Нужно быстрее. Пожалуйста. Будь готова в час. Собери мои вещи тоже. Этим и занимаюсь почти до часу. Собираю две сумки, самое необходимое. Незаметно выношу их в гараж и ставлю в один из ящиков для инструментов. В доме тихо, каждый в своей комнате, только свет в кабинете Сергея все еще горит. «Алиса?» Застываю, застигнутая врасплох. «Не спится?» «Да», выходила подышать свежим воздухом. Улыбаюсь на автомате. «Но уже пойду спать. Спокойной ночи, Сергей Павлович». «И тебе, детка». «Господи, как меня тошнит от этого детка». Забегаю в комнату и закрываю дверь. Тут же бросаюсь к телефону, где несколько сообщений от Миши. Он уже выехал из города и скоро будет здесь. Сажусь на кровать, просто слушая его голосовые. Его голос патокой впивается в мои нервы, расслабляя. Мы уедем. Вместе. Туда, где никто нас не сможет достать. Я все расскажу Мише, но только тогда, когда пойму, что нам ничего не угрожает. Падаю, счастливая, на кровать. Обнимаю подушку. Еще час, всего лишь час, и мы будем вместе. Нужно забрать сумки. Документы я положила туда. Стыдно признаться, но мне даже радостно, что Ирина прикована к постели и не может двигаться. значит, не сможет меня остановить. Я только вот мамин крестик потеряла. Положила его на тумбочку, а теперь нет. Неужели Глеб стащил? Придурок! Фига ему, а не брак со мной. Вспомнил он, надо же! По коже гуляет мороз, и я накрываюсь одеялом. Становится теплее, и я на мгновение закрываю глаза. Полежу так, всего минутку. Миша меня разбудит.